Одежда. С недавнего времени установилась такая традиция, что самой лучшей и выгодной одеждой для деловой женщины является костюм, пиджак и юбка. Если на улице очень тепло, то костюм должен быть сшит, соответственно, из легкой ткани, но, естественно, не из ситца или из бязи. Когда вы выбираете себе подходящий костюм для собеседования, какими требованиями вы при этом руководствуетесь? Всем нам, и вы наверняка не исключение из этого правила, хочется быть современно и модно одетыми. Некоторые женщины в погоне за модой не обращают большого внимания на то, идет ли им эта одежда или нет. Мы советуем вам не гоняться за модой, а остановиться на минутку, посмотреть на себя в зеркало и найти что-то особенное в своей фигуре. Ведь мода диктует нам одни и те же законы, которые мы вынуждены исполнять. В противном случае мы просто не будем модно одетыми. Допустим, сейчас в моде мини-юбки. Это означает, если вы не хотите отстать от моды, независимо от того, какие у вас ноги, вы должны носить такую юбку. Но все эти законы подходят только для девочек, которым по 15-17 лет. Вы, взрослая женщина, и слепое поклонение моде не для вас. Давайте попробуем вместе с вами придумать для вас костюм, чтобы он был не только модным, но и подходил вам. Чтобы вы чувствовали себя в нем уютно и комфортно, чтобы не было ощущения, что вы надели чужое. Итак, вы подошли к зеркалу. Посмотрите на себя внимательно, только не так, как вы обычно делаете, а совершенно чужим взглядом. Это поможет вам понять и выяснить некоторые свои черты, которые привычным взглядом просто не замечали. На какой из недостатков у вас сразу упал взгляд? Возможно, бедра немножко широковаты или уже есть небольшой живот. А что-то вызывает вас и сейчас восхищение. Наверняка вы найдете что-то такое, что может понравиться собеседнику в вашей фигуре. Конечно, никто не говорит, что ваш начальник в первую очередь обратит внимание на ваши ноги или живот. Но при подборе для себя подходящего костюма все это может быть очень важно, так как, не зная этого, вы рискуете наделать много ошибок в создании собственного имиджа. А ошибка в этом случае будет вам очень дорого стоить потерей желаемой работы. Итак, вы нашли какие-то свои особенности. Вот на них и будем делать акцент. Но это не значит, что если у вас красивые ноги, мы посоветуем вам одеть юбку, которая по своей форме скорее напоминает пояс, нежели юбку. Совсем нет. Если вы обладаете таким бесценным даром природы, как стройные ноги, то это нужно подчеркивать, но крайне деликатно и осторожно. На собеседовании вам лучше всего надеть костюм, одним из элементов которого будет прямая юбка итальянской длины до середины колена. Она же подойдет и для тех, у кого не очень красивые ноги. Красивая грудь – это еще не повод для глубокого декольте на платье. Если вы решили одеться именно так, то с работой вам придется распрощаться, как это ни печально. В вашем случае можно посоветовать вот что. Выберите костюм не мешковатого вида, а приталенный, со всеми необходимыми выточками. Они позволят выделить вам все нужные рельефы вашей фигуры и не сделав вас вульгарной и вызывающе одетой. Этот совет может пригодиться всем, у кого тонкая талия и красивые бедра. Костюм полуприлегающего или прилегающего силуэта подойдет вам как нельзя кстати. В общем, подчеркнуть все свои достоинства всегда приятно, да это не так трудно сделать, как скрыть недостатки. Кажется, что они не только показываются, но и прямо выпирают и делают вашу фигуру некрасивой и безобразной. Только здесь может быть одно «но». Убедитесь в том, что у вас действительно недостатки, а не недооцененные достоинства. Если у вас нормальные, красивые ноги, то не стоит убеждать всех и себя в том числе, что ноги у вас самые толстые и некрасивые. Если вас не смущают даже такие мелочи, то что же говорить о вашей профессиональной уверенности? Так что мы предлагаем вам реально оценить свои способности и таланты не преувеличивая и не преуменьшая их. Давайте начнем сверху. Если у вас короткая шея, то подчеркивать ее высоким воротником водолазки не стоит, как бы ни нравился вам этот вид одежды. Что еще не стоит носить, когда шея не такая длинная? От блузок с высокими воротниками лучше отказаться. Они делают вашу шею еще короче, и вы будете выглядеть, как будто ее у вас вообще нет. Если у вас плохая осанка, то этот порог никак не скроешь. Всегда будет видно, что вы сутулитесь. При этом недостатке вам лучше исправить свою осанку сразу, чтобы потом не следить за ней все время. Широкие бедра – это не порог, но очень многим женщинам не нравится эта особенность фигуры. Ее можно скрыть или сделать незаметной, надев прямую юбку, а не расклешенную. Пиджак в таком случае должен быть ниже талии, тогда бедра будут казаться стройнее, чего вы и добивались. Ноги слишком полные или слишком худые – тоже не предмет гордости. Многие женщины стараются как можно больше прикрыть их. Но бывает и другая крайность, когда женщины, надев очень короткие юбки, считают себя свободными от всяких комплексов. Но так они показывают не столько свою незакомплексованность, сколько отсутствие чувства меры в одежде. Как же можно скрыть или сделать незаметными такие особенности ног? Если ваша фигура позволяет, то носите длинные юбки или брюки. Мы уже рассказывали вам много о моде, о том, что не стоит во всем подражать ей, но в то же время забывать и не обращать внимания на моду тоже нельзя. Ведь если вы придете на собеседование в том, что носили 2 десятка лет назад, то вряд ли ваш работодатель воспримет это как вашу надежность и постоянство. Скорее всего, он увидит в вас некомпетентного работника. «Почему?» – спросите вы. Это очень просто. Когда ждут человека на собеседование, то подразумевается, что он сделает все возможное, чтобы получить эту должность. А пренебрежение правилами моды – это пренебрежение, прежде всего, собеседником. Существует негласное правило, что на собеседовании человек должен надевать самое лучшее, что есть в его гардеробе, чтобы произвести благоприятное впечатление. Это должно быть вашим основным критерием. Конечно, ваши профессиональные способности имеют первостепенное значение, но то, к какому человеку они принадлежат, тоже важно. Поэтому так важно создавать подходящий имидж. Итак, мы выяснили, что одежда должна прежде всего гармонировать с вашим внутренним миром, вашей профессией, но в то же время соответствовать той ситуации, ради которой и происходит подготовка. Если вы не любите костюмы или не носите их по какой-либо другой причине, то можно остановить свой выбор и на платье, только ни в коем случае не вечерним, как мы уже сказали. Каким же оно должно быть? Платье должно производить ощущение вашей профессиональной пригодности и надежности. Так что никакого романтического стиля тут просто не может быть. Что включает в себя этот стиль? Всякого рода рюши и воланы, большие и длинные шарфы, оборки, расклешенные юбки. От всего этого вам лучше отказаться, если вы идете устраиваться на работу, какой бы сфере деятельности она ни относилась. Раз мы затронули тему стилей, то какой из них лучше всего предпочесть, когда вам предстоит собеседование? Естественно, что предпочтение лучше всего отдать классике делового стиля, но не во всех сферах, а только в тех, которые связаны с деньгами, политикой, работой в офисах и высших учебных заведениях. В этих случаях строгий пиджак или такое же платье будут наиболее уместны. Никто не сочтет вас занудой или синим чулком. Так что, если вы решили стать менеджером, приходите на собеседование в строгой и классической одежде. Но не забывайте главного – классика не значит старость. Если вас заинтересовала работа на радио или телевидении, в торговле или рекламе, то в вашем распоряжении авангардная одежда разных типов. Здесь вы можете не ограничивать свою фантазию в одежде. Можете воплощать все идеи, которые только придут вам в голову, и ничего не бойтесь. Только не забудьте о чувстве вкуса и меры, тогда вас поймут правильно. Если вы идете устраиваться на такую работу, где вам придется долгое время обращаться с детьми, то можете одеться нетрадиционно. Но не в том смысле, что нужно надевать все, что только подскажет ваша фантазия, а просто не нужно ставить себя в строгие рамки, без права что-то изменить. Эта работа подразумевает вашу коммуникабельность и умение донести свои мысли до постороннего, в то же время без особых нравоучений и скуки. Вот именно такое настроение и должна отражать ваша одежда. Она не должна быть слишком скучной и строгой. В противном случае ваш работодатель сочтет, что у вас занудливый характер, и вам просто страшно доверять хотя бы одного ребенка. Что конкретно можно предложить в этом случае? Если вы любите носить джинсы, то нет ничего страшного в том, что вы в них пойдете на собеседование. Но вопрос в том, с чем вы их наденете. Если это будут красивые, подходящие по стилю ботинки, то это самый лучший вариант. К джинсам подберите джемпер или рубашку хорошего качества и смело отправляйтесь на собеседование. Будьте уверены, вы произведете самое благоприятное впечатление. Но мы отвлеклись от платьев. Давайте к ним вернемся. Мы сказали уже, что они должны отражать хоть в маленькой степени ваши профессиональные способности и надежность. Это значит, что платье должно быть хоть и строгим, но в то же время женственным. Ваша компетентность не может заменить ощущение, что вы женщина, а не машина для выполнения своих обязанностей. Если в костюме есть какие-то правила и ограничения, то когда вы выбираете для себя платье, у вас есть больше возможности применить и пустить в ход свою фантазию. Избегайте прозрачных платьев. В этом случае возникает такое ощущение, что вы пришли не на собеседование, а на светский раут. Всему, как известно, свое место и время. Если вы очень любите прозрачные ткани, то остановите свой выбор на каких-нибудь деталях платья, сделанных из прозрачной ткани. Тогда это не будет выглядеть вызывающе, как выглядело бы платье, сшитое из шифона. Лучше всего, если оно будет длиной до середины колена, не слишком коротким и не слишком длинным, похожим на вечернее. Средняя длина платья позволяет показать то, что вы не страдаете излишним пуританством, но в то же время чувствуете допустимый предел. Иногда возникает вопрос, можно ли на собеседовании идти в брюках? Не выглядит ли это неженственно? Ответ на этот вопрос может быть только один. Брюки не могут сделать женщину некрасивой или вообще неженственной. Они являются такой же одеждой, как и все остальное. Кроме этого, брюки могут подчеркнуть так же, как и юбка, ваше достоинство и красоту ваших ног. Не пренебрегайте ими, если у вас есть прекрасный брючный костюм. Брюки, как представитель мужской одежды, с помощью контраста делают вас еще более женственной, чем традиционная женская одежда. Только здесь, впрочем, как и везде, необходимо четко представлять себе, какой фасон брюк вам идет, а какой нет. Ведь ими можно как улучшить свою внешность, так и сделать ее безобразной и отталкивающей. Итак, если у вас полные бедра, то выберите себе брюки в стиле Марлен Дитрих. Широкие, можно с разрезами по боковым швам. Они зрительно уменьшают ноги и делают их значительно привлекательнее. Вам не стоит надевать обтягивающие брюки или джинсы. Эта одежда слишком вызывающая и не соответствует моменту. И кто знает, может быть, ваш начальник не испытывает особой симпатии к крупным женщинам, и вы заранее, при первом появлении, произведете на него неблагоприятное впечатление. Но эти советы совершенно не касаются тех, у кого красивые, стройные ноги. Надевайте не широкие, хотя и широкие тоже вам можно надевать, брюки с пиджаком или джемпером, в зависимости от того, куда вы хотите устроиться работать. Можете остановить свой выбор на джинсах, если ситуация позволяет. Мы не имеем возможности рассказать вам обо всех правилах выбора одежды для собеседования. Здесь вам придется подключить всю свою фантазию, чтобы оказаться на высоте, как вам того хочется. Ну а теперь нам предстоит поговорить о том, какого цвета одежду лучше всего выбирать. Есть определенные правила, следуя которым вы можете расположить к себе собеседника, а ведь именно этого вы и добивались.